Корешки заготавливают свежими, не засохшими, на корне. Такие стручки дают лучший лечебный эффект. Отвар высушенных и порезанных стручков фасоли без семян. 1 столовая ложка на 2 или 2,5 стакана кипятку. Употребляют по полстакана 3-4 раза в день при ревматизме и как мочегонное средство при отеках, особенно если отеки вызваны заболеванием почек. Фасоль полезна при воспалениях почек. В таких случаях ее следует употреблять поровну с кукурузными рыльцами, волосками или еще какими-нибудь другими аналогичными по своему действию на организм средствами. При сахарном диабете особенно эффективна смесь стручков фасоли, листьев черники, семян льна и овсяной соломы. Отвар из стручков фасоли и листьев черники поровну показан при заболевании поджелудочной железы. В гомеопатии вырабатывают эссенцию из целого растения после созревания плодов. Способы применения. Сложный отвар при диабете. По 2 части стручков фасоли, листьев черники, овсяной соломы, мелко порезанных, и 1 часть льняного семени. Берут 3 столовые ложки смеси на 3 стакана кипятку. Кипятят в течение 20 минут и пьют отвар по 3 столовых ложки 3 раза в день. Простой отвар 15,0 на 200,0 по 2 столовых ложки 3 раза в день. Номер 195. Фиалка душистая. Фиалка пахучая. Маткина душка, конские копыта. Это семейство фиалковых. С лечебной целью использует траву и корни растения. Это многолетнее растение с ползучим, сильно разветвленным корневищем. Листья прикорневые, на длинных черешках, округло-овальные, сердцевидные, желто-зеленого цвета. Цветки темно-фиолетовые, сильно душистые. Именно и по запаху, и по окраске своих цветков она отличается от фиалки трехцветной, анютин глазок. Цветет ранней весной. Собирают ее весной и летом с цветками, листьями и корнями. Сушат в тени. Фиалки душистые, особенно в ее корнях, много сапонина, отхаркивающего вещества и алкалоида виолина, который тоже действует на организм как отхаркивающее средство, подобно действию ипекакуаны в меньших дозах. Поэтому она эффективна при заболеваниях легких, сопровождающихся выделением мокроты и коклюш. Коклюш лечит следующим образом. Больному ребенку дают пить отвар фиалки, а жмыхом этого растения, пока он еще теплый, или самой отваренной травой, тоже еще теплой, обкладывают верхнюю часть грудки и бинтуют ее так, чтобы получилось нечто вроде согревающего компресса. Продолжительность компресса 1-1,5 часа. Делают это утром и вечером на ночь. Отвар следует давать ребенку каждые 2 часа в течение всего дня по столовой ложке. При таком лечении в течение 3 суток кашель перестает мучить ребенка. Это личный опыт автора. Больной ребенок в возрасте 7-10 лет может принимать по 2-3 столовых ложки отвара. Очень полезно подслащивать отвар медом. Употреблять его надо теплым. Такое же лечение дает хорошие результаты и при подагре. Отвар или настойку фиалки душистой принимают внутрь при эмфиземе легких, ревматизме, а также при недержании мочи. Препараты из фиалки душистой применяют при мочекаменной болезни, при наличии песка в мочевом пузыре или в почках. Но